Глава вторая. Войдя в квартиру, женщина сбрасывает с плеча тяжелую сумку на пол. Трёт плечо, след останется, синяк. Она смотрит на себя в зеркало, проводит рукой по пышным волосам, успокаивая их и свою дорожную наэлектризованность. Откидывает голову назад на секунду и открывает дверь в комнату. Почти в темноте, на полу, перед тазом, скрестив ноги по-индусски, сидит мужчина. Он кажется мокрым. Волосы его извиваются тонкими змейками-медянками. Он черпает из таза густую темную воду и умывает лицо. Орошает его странной жидкостью. «Ну что, ты нашел?» — спрашивает женщина. Мужчина, не отвечая, опускает руку на пол и поднимает ее уже с каким-то предметом. Это старинные карманные часы с драгоценными камнями. Она тут же пытается открыть их. «Ты испортил. Ты их намочил. Идем, я положу тебя спать». Мужчина встает, но не идет в нишу, где находится постель. Он садится напротив, на диван, и жестом подзывает женщину. Она располагается рядом. И молча они сидят, глядя в темноту ниши. «Мы не можем пойти туда. Там лежат Билли и Роуз». И мужчина кладет руку на колено женщины. Она видит на его пальцах и под ногтями запекшуюся кровь. «Что ты наделал?» С гневом она отпихивает его руку и вскакивает, становясь чудовищной и прекрасной одновременно. И волосы ее будто поднимаются от корней, а глаза блестят янтарно-кошачьим светом. «Только Роузи могла открыть часы, но там был Билл». «Идиот! Это ее брат! Идиот! Ты все погубил!» Она колотит его по телу, голове, куда придется. И падает в изнеможении, разрыдавшись. Мужчина так и сидит на диване, подобрав под себя ноги, глядя в темноту ниши. «Я не знал, что у нее есть брат, Билли и Роуз», —